Глава 10. Она вернулась в Париж 30 января. Они с Томасом поужинали на кухне, наспех, без единого слова. 31-го он уехал на неделю в Лондон. На рассвете в темноте она услышала, как захлопнулась входная дверь, и в доме воцарилась мертвая тишина. Она еще долго лежала в своей узкой постели в каморке под крышей и мысленно перебирала все предстоящие дни и вечера, всю следующую неделю, которая будет для нее самой трудной и потребует предельного напряжения и выдержки. Она заранее готовила себя к испытаниям этой надвигающейся недели. Потом она встала, спустилась на второй этаж, достала чистые простыни, сменила белье на их двуспальной кровати, сварила себе в кухне кофе и поднялась в спальню с чашкой в руке. В ванной на стеклянной полочке лежали кремы для бритья, помазок, расческа. Она собрала эти вещи и выбросила в бачок. «Все, кончено дело», — сказала она себе. Легла в свою собственную постель, взяла чашку кофе с ночного столика и начала новую жизнь, погрузившись в чтение книги, которую открыла только накануне. Она читала, с удовольствием чувствуя себя на своем месте, в своей спальне, с окном, куда каждую весну рвались лохматые ветви вяза. Откинувшись на подушке в свежих наволочках, она глядела в небо поверх оголенных веток вяза, созерцала это сияющее светлое небо в просветах между ветвями. Ей не хотелось вставать. У нее не хватало решимости встать и сложить те немногие оставшиеся вещи, которые она хотела увезти из дому. Это был первый уикенд, который она не собиралась проводить на Ионе. Она так и пролежала в постели до самых сумерек. Пришла ночь, а вместе с ней вернулась тоска. И желание бежать, неизбежный спутник тоски, вернулось тоже. Оно стало двойником тоски, которая охватывала ее каждый день, в тот час, когда свет солнца умирает в ночной тьме. Всю ночь, стоя в одной тоненькой ночной рубашке, она разбирала вещи, откладывала нужные, набивала последние мусорные мешки, все свободные чемоданы, потом вернулась в спальню и, в изнеможении рухнув на кровать, провалилась в сон. Было 5 часов утра. Она позвонила Жоржу. «Я прямо вся наэлектризована, как шаровая молния». На следующий день она развела в саду большой костер из сухой листвы, поднялась на второй этаж, собрала все, что посчитала слишком личным, сняла со стены, разломала рамки картины, фотографии, бросила в огонь то, что ей невыносимо было бы увидеть выставленным на продажу антикваров или старьевщиков в Сент-Уане. Она с радостью смотрела, как обращаются в пепел все личные бумаги, счета, старые чековые книжки, квитанции, налоговые извещения. Это заняло довольно много времени, почти целый день. Старик, приехавший вместе с дамой из католической помощи, 20 раз прошел мимо костра. Он выносил из дома сложенные ею мешки с одеждой и чемоданы, которые она тщательно стянула ремнями и грузил их в свой фургончик. Внезапно ее пронзила мысль: «У меня больше нет домашнего очага». Этот очаг — место, где нам прощаются все грехи, где принимают как должное наши слабости, сгорал на ее глазах посреди сада. Во второй половине дня, оставшись без дела, она вдруг ощутила желание сходить в Лувр ради удовольствия побродить в царстве красоты. Потом она поехала на улицу Рошель, купила белый гиацинт, вошла на Монмартрское кладбище, свернула на аллею Био, с нее на аллею Креста, остановилась слева у могилы своего младшего брата, положила гиацинт на каменную плиту. По давней семейной традиции так поступали ее мать и дед с материнской стороны, и отец, которому, наверное, пришлось подчиниться этому странному обычаю, да и бабушка, она сама это видела, делала то же самое у себя дома в Ренне. Перед отъездом полагалось прощаться с роялем. У каждой семьи есть свои ритуалы, чьи истоки очень скоро забываются, что лишает их смысла в глазах следующих поколений. Так у них следовало поставить чемоданы рядком в передней, бросить на них пальто или плащ, а поверх шляпу, потом сесть за рояль и сыграть какую-нибудь пьеску в знак расставания. Инструмент не целовали, просто вскакивали и выбегали из комнаты без единого слова, пока в воздухе еще трепетали отзвуки мелодии. Ей подумалось, отныне всюду, где бы я ни играла, музыка будет звучать прощанием, помимо моей воли. Звонок у ворот, и музыка внезапно обрывается. Ее сердце бешено заколотилось. Опершись на крышку рояля, она поднимается с табурета, медленно идет в переднюю, отворяет дверь, пересекает сад, смотрит наружу сквозь прутья решетки. Это пришли из агентства недвижимости. У них появился другой покупатель, предложивший более высокую цену, при том, что предложение брюссельцев остается в силе. Почти сразу же приехала молодая женщина, беременная и с грудным младенцем на руках. «Вы могли бы меня предупредить?» «Я думал, моя помощница вам звонила». «Нет». «Вам это действительно неудобно?» «В общем, да, в доме беспорядок». «О, мы не будем обращать на это внимания. Да и грязно всюду». Но они стояли на своем. Женщина поинтересовалась сроками сделки. Ей было не к спеху. Она ждала еще одного ребенка. Так что у них впереди еще масса времени. Лето можно сделать все ремонтные работы, осенью — малярные. Беременная женщина проходила по комнатам, повторяя в мобильник мужу слово в слово все, что говорил ей агент, и высказывая собственное мнение о том, что видела. Под конец, убедившись в хорошем состоянии обстановки, молодая мать спросила, может ли она оставить за собой кровати, матрасы, кухонную мебель и утварь, газовую плиту, холодильник, посудомойку, гладильный стол и стиральную машину. «Ах, какая досада! Вы опоздали!» — воскликнула Анна Хидден, когда та высказала свое пожелание. «Почему? Завтра их уже увезут». И все же Анна Хидден решила отдать предпочтение первым претендентам, хотя они давали меньшую цену. Сделка с ними могла состояться гораздо скорее. Мать семейства удалилась в ярости. На следующее утро, встав с постели, Анна получила добрый знак — стук дятла в соседнем саду, подтвердивший правильность ее выбора в пользу бельгийцев. Анна Хидден жила в окружении предзнаменований. Как правило, они сулили ей удачу. Она всегда чувствовала на заре грядущего дня, принесет ли он ей удачу. Или же у нее возникало предчувствие, что в тех местах, куда она собиралась ехать, судьба готовит ей какой-нибудь щедрый подарок. И тогда она, счастливая от одного только предвкушения радости, терпеливо пережидала часы, отделявшие ее от этого дара. Чаще всего обещание это действительно сбывалось. И если вдруг, бывало и так, ничего не происходило, то с наступлением сумерек она спешила в бассейн. И там, вопреки всему, утомление или голод дарили ей иные вспышки счастья, подтверждавшие те особые предвестия.